Только в феврале. Специальное предложение. Кредит под ставку 3,5% годовых. Успейте приобрести автомобили в наличии с ПДС. Количество автомобилей ограничено. Предложение действительно от официального дилера Hyundai в Иркутске и банка ВТБ по адресу Дыбовского, 17. Телефон 500-577. Hyundai. Расчет действителен. С 01.02.2019 по 28.02.2019 года. Ставка 3,5% годовых достигает приобретение клиентов нового автомобиля в кредит через банк ВТБ ПАО по продукту Extra Light. Сроком от 12 до 60 месяцев. Сумма кредита от 300 тысяч до 5 миллионов рублей. С первоначальным взносом от 20%. Обязательное страхование клиента по программе защиты заемщика автокредита. Обязательное приобретение карты автолюбитель и полиса вместо КАСКО. Обеспечение по кредиту залог приобретаемого автомобиля. Предложение не является публичной офертой. Услуги страхования по программе защиты заемщика автокредита и вместо КАСКО предоставляется ООО СК ВТБ страхование. Кредит предоставляется банком ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.